Глава шестая. Внизу. Он провел всех до той злополучной двери, открыл ее и пощелкал выключателем. «А что с лампочкой?» «Перегорела», — сглотнув слюну, ответила Алла. «Только что, когда я заходила». «У, не выдержала тебя горячая штучка», — пошутил Леша. «Может, знаешь, где другие лежат?» «Откуда?» «У нас этим только папа занимается», — поморщилась Алла. «И то, лишь когда мама заставит». «Понятно», — Леша уверенно махнул рукой. «Мы справимся и так. Я пошел». Он снова включил фонарик на телефоне и медленно побрел вниз по лестнице. «Я останусь наверху», — пробормотала Катя. «Пожалуй, я тоже», — поддакнула Алла. «Макс», — позвал друга Леша. «Ты ближе к девчонкам?» «Черт!» Тот вздохнул и тоже достал фонарик. «Я пошел». «А мы?» В один голос сказали сестры. «Лучше будьте наверху», предупредил Леша. Только никто так и не понял, пошутил он или был совершенно серьезен. «Мы с вами!» Все так же хором решили девочки и устремились вниз по лестнице следом за Максом. «У вас тут всегда такой бардак?» Леша перевел луч света на сестер, а потом указал на опрокинутые коробки. «Жуть! Даже у бати в гараже такого нет!» «И у нас не было до сегодня», — поспешила оправдаться Алла, сама не зная, что здесь произошло. «Ого!» — Леша походил по оставшемуся свободному пространству, пародируя Макса. «Что тут у нас?» «Хм, пыль. Кажется, это значит, что не убирались здесь довольно давно». Потом он дошел до коробок, попробовал пошевелить одну из них ногой. Но та оказалась слишком тяжелой, так что Леша лишь слегка подвинул ее. Потом внимательно посмотрел на весь ворох коробок, на стеллаж, прислушался. «А что за странные звуки ты слышала?» — поинтересовался он у Кати. «Стук», — ответила она. Макс все это время старался держаться поближе к девочкам, но активно обводил лучом фонарика весь подвал. И ничего необычного, кроме упавших коробок, ему в глаза не бросилось. «Может, здесь и правда кто-то живет?» – начал Леша. Алла почувствовала, как вздрогнула ее младшая сестра, стоявшая рядом. «Может, не будешь маленькую пугать?» – строго произнесла она. «Только при свете он исчезает», – пропустив просьбу мимо ушей, продолжил Леша. «Живет лишь в темноте, и все». «Лех, кончай уже!» — прикрикнул на него Макс. Тот осклабился. «Реально страшно». «Все мы боимся темных и пустых подвалов, безжизненных. Хотя нет, эти слова идеально бы подошли в качестве твоей реплики, Макс», — фыркнул Леша. «Но раз уж ты так стремаешься, что даже от девчонок отлепиться боишься». «Иду уже!» — пробурчал тот. «Нет, Макс!» — крикнула ему Алла. «Давай разберем этот бардак», — предложил Леша. «Коробки в сторону, подвинем стеллаж, посмотрим, что за ним находится, а потом уберем обратно». Макс вернулся к Алле, отдал телефон, а сам принялся с Лешей убирать коробки с прохода. «Тяжелые!» — простонал он, перетаскивая вторую, пока сам Леша светил фонарем куда-то за стеллаж. «Может, поможешь?» «Ага». Тот наклонился и помог сдвинуть еще одну коробку. Но тут же отшатнулся. «Кажется, тут кровь». Катя взвизгнула, а ее старшая сестра только задрожала. Еще сильнее она вздрогнула, лишь когда по полу заскрежетал стеллаж. Они так и не сдвинулись с места, позволив мальчишкам закончить с коробками. «А вот это уже интересно». Леша посветил на стену за стеллажом. «И давно у вас тут такое?» Алла не удержалась и подошла ближе, стискивая руку младшей сестры. «Ой!» В бетонном основании дома чернело почти круглое отверстие размером с баскетбольный мяч. Внизу, на полу, лежала куча светлого щебня, точно перемолотого дробилкой. И еще она увидела что-то темное на его фоне. «А это?» Она навела луч фонарика, а Макс, стоявший ближе всех, осторожно, носком кроссовка, пошевелил что-то мохнатое, но, очевидно, безжизненная. «Говоришь, кошка была?» Леша беспардонно подцепил на палец пустую пеструю шкурку.